синюю ситцевую косоворотку, ловко сидящий пиджак, брюки из чертовой кожи, заправленные в сапоги. Только сутулость от тяжелой работы у него сохранилась прежняя. Это уж навсегда. «Как живется Порфирий Гаврилович?» — спросила Дарья, поздоровавшись с ним и убегая за печку поглядеть на спящую Ленку. «Худо живется», — кашлянув сказал Порфирий. «Как бы я в штате был, а то на временной работе. Есть дадут, нету гуляй». «Дело знакомое», — вздохнул Еремей. Он сидел до того пасмурно и скучно, что Дарья, разговаривая с Порфирием, стала все чаще поглядывать на мужа. Наконец не вытерпела. «Ты что хмурый такой, Еремеюшка?» «Говорить не стоит, Даша. Может, просто Захарка напутал?» «Да что случилось-то?» Дарья подошла к столу, села рядом с мужем. Тревожно вгляделась в него. «Ты мне все расскажи». «Выживают нас отсюда. А куда нам деваться теперь, я уж и вовсе не знаю». «Кто выживает?» Дарья сцепила кисти рук и повернула их так, что хрустнули суставы пальцев. «Говори, Бога ради, от меня таить тебе нечего». «Это верно, от тебя мне таить нечего», — повторил Еремей. «А только и рассказывать неохота, тягостно». Он потеребил свою широкую черную бороду и задумался. «Плохо сейчас переселенцам. Беда, что на железной дороге творится», — прерывая молчание, заметил Порфирий. «Едут и едут сюда целыми составами, а селить их некуда. Земли не отведены, не нарезаны, которые пожили на диких местах, до нитки все проели, пахать нечего. Не на чем, мои вспашут, хлеб не родится. В работники идти, так и в работники никто не берет. Обратно, откуда приехали, тянутся. Так и гуляет волна, как на реке, взад и вперед. Одни в Сибирь, другие из Сибири, плачут, ревут все. И кто сюда едет, и кто отсюда уезжает. Рассказывают, в Тулуне переселенческий начальник неведомо куда скрылся, чтобы людей не видеть. И дверь в конторе своей на замок закрыл». Пока Порфирий говорил, Дарья, не слушая его, смотрела в окно. И столько беспокойства, тревоги было в ее глазах, что Порфирий, поняв ее, замолчал. «Ну, говори же, говори, Еремеюшка». Еремей тряхнул головой. «Ух, как и начать», — проговорил он сумрачно. «Сходку сегодня, Даша, перед вечером собирали. Прибегал Захарка, звала, куда я пойду через все село на своих култышках. Спросил парня, о чем сходка. Говорит о паскотинах. Но, думаю, скота у нас нет никакого, и делать мне там нечего. Успокоился. Тут Порфирий как раз подошел. А потом при нем уже прибежал снова Захарка и давай нам про сходку рассказывать. Вот тут и не знаю я, верить ему или не верить. Побожился парень, говорит, не напутал, сам все слышал. А дико так, что и верить нельзя». «Да что же такое?» Дарья вся собралась и словно окаменела. «Ты говори». «Будто речь шла там о новой паскотине. Перегородить ее от Даргинского ключа и до самой реки. Это выходит версты на четыре. А паскотина эта нужна, считая, либо Петрухе, чтобы скот у него вольно, без пастуха, вдоль всей Даргинской пади гулял, либо тем, чьи пашни на большой Илане, чтобы Петрухин скот не потравил хлеба». «Погоди, погоди, как же так?» Дарья обтерла пересохшие губы рукой. «Да ведь тогда наша земля останется по ту сторону, за паскотиной». «По ту сторону? Так и есть», — подтвердил Еремей. «Выходит, на Петрухином пастбище?» Дарье сразу припомнились недавние слова Петрухи. «Поклонишься, скоро поклонишься, синеглазая». «Да», — скрипнув в обиде зубами, вымолвил Еремей. «Либо мы теперь опять без земли, либо особо ее землю свою огораживай. А прикинь, сколько это будет кругом? Более полверсты. Кто будет у нас ее огораживать? Где силы взять?»